Часть 4. Смерть. Суббота. 3 часа ночи. Странно, зачем он ее бьет? Такой большой и красный бьет по щекам эту женщину. Отсюда, с высоты нескольких метров над ними, это хорошо видно. Что-то кричит? Не пойму. Слова такие глупые, их трудно понимать. А вот эмоции Толстого понимать проще. Он растерян, испуган. Он хочет ее разбудить и хочет сделать ей больно. Очень больно. А еще он понимает, что начал ее бояться. Однорукий пытается его остановить, но Толстый его отталкивает. У однорукого человека эмоции читаются проще. Страх, растерянность, злость. Злость у калеки на себя, а страх за женщину. Но бить-то ее зачем? Она же вообще мертвая. Или не мертвая? Наверное, сама еще не решила. А Толстый, скорее всего, не бьет. Разве избивают только по щекам? Так в чувство приводят. Вот глупый. У нее сердце останавливается, а он ее по щекам. А вокруг полукругом стоят люди, люди, люди. Много детей. Дети плачут. Те, что постарше, стоят группкой отдельно. А вон к ним бегут двое. Девушка и пожилой мужчина на протезах. Как он может так быстро бежать? Непонятно. В руках у девушки 2 шприца. Они собираются ей что-то колоть? Зачем? Ей ведь уже хорошо. Она так улыбается. Не надо. Пожалуйста, не надо. Острая боль слева. Почему? Это нечестно. Укол в сердце делают ей, а больно мне. Чувствую, как падаю с высоты прямо на землю. Плашмя. Дышать не могу. Или могу? Открываю глаза. На меня смотрят люди. Кто-то кричит. Кажется, что-то насчет воздуха и расступиться. Однорукий пробивается ко мне. Это Толстый его, наконец, пропустил. Держит меня за руку. Плачет. Наверное, нужно всем улыбнуться. Улыбаюсь. За 20 часов до этого, пятница, 6 часов утра. Самурай без меча похож на самурая с мечом, только без меча. Так гласит японская пословица. А в моей голове вертится аналогия этому перлу, когда вижу то, что происходит. Аналогия вертится, да сформулировать ее не могу. Ну и хрен с ней, с этой аналогией. Но вот сама пословица в мозг въелась, как кислота в железо. И почему-то вспоминаю именно ее, когда вижу, как знакомый мужик, наш куратор-наблюдатель, Геннадий Равильевич, идет мимо нас сдаваться в заложники к машине Псела. А мы не двигаемся, а стоим и ждем. Трудно идти, когда рядом с тобой пару мешков овощей и клетка с хрюкающим выводком, да чемодан с платьями и носками. Когда возле машины останавливается их машина, и оттуда выходят 4 представителей сюрвайверов, мы сдаем им наше оружие. Я свою беретту, а бортник Макарова. Затем нас обыскивают. Долго и нудно. Здоровая баба щупает меня, а Ольховский лично хлопает по ляжкам Игоря. Потом переходит к Жене. Его штаны не вызывают особых вопросов. Как и голый, тощий и сколотый торс, с надетым на него бронежилетом. Главное, чтобы они не заинтересовались самим броником. Семен Маркович решил пойти самым простым путем, а потому никаких жучков, датчиков и таймеров выявлено не будет. Женя молчит, преданно смотрит на меня и делает все, что я говорю. Психа он играет грамотно. А потом звучит ожидаемое требование – расстегнуть броник. Это ожидаемо. Желание человека помыться, естественно, но Евгений тут оказывается художником и являет публике едва ли не главный шедевр жизни. Как может пахнуть тело умирающего человека? Последние 4 дня живущего на лекарствах, морфии и прочих стимуляторах, и ровно такое же время не прикасающегося к воде. Я стою в нескольких метрах, но когда Женя распахивает свой броник, Его амбре становится слышно даже мне. Ругаются. Спрашивают, когда он последний раз мылся. Отвечаю, что неделю назад. А запах пота он глушит запахом сигарет. Так что пачка Camel и зажигалка в кармане его брюк – это не роскошь, а скорее мера дезинфекции. Так сказать, для вашего же блага. А вот свежим овощам, молодой картошке, вину и молочным поросятам уроды радуются как дети. В чемодане Игоря – мои трусики, бюстгальтеры, трусы и носки бортника, яркая коробка с обручальными кольцами и наш коньяк – две бутылки. «Это наше», – говорит Игорь с упором на слове «наше». «Он редкий. Для нас и для особого случая. Не разбейте, пожалуйста. Я саквояж сам понесу». Саму эту идею мне подкинул Игорь. На элитный коньяк в отдельной упаковке могли и покуситься. Но если дама держит его между обручальными кольцами, упаковкой презервативов и своими трусами и трусами своего мужчины, то реквизировать бухло как-то неудобно. Все равно, что из дамской сумочки прокладки украсть. Мало внимания обращают и на мою сумочку. Калькулятор, ножнички, прочая мелочь, включая наполненный шприц для инсулиновых инъекций, да с десяток ампул инсулина. Что поделаешь, сахарный диабет с началом беды не исчез. Как и в прошлый раз, нам закрывают глаза и следует несколько часов езды. Пятница, 12:00. Всего их было порядка 20 человек. В основном мужчины. Но было несколько женщин, а также подросток и годовалый ребенок. Эта группа объединялась вокруг 7 или 8 отцов-основателей во главе с Ольховским. Последние несколько месяцев они обитали тут. Первоначальная эйфория от выживания закончилась у них через пару месяцев после начала беды. И сейчас их геморрой сводился к двум проблемам – низменной и высокой – к вопросу жратвы и перспектив. Оказалось, что консервированные продукты в новом мире достать еще вполне и вполне можно. Но вот выращиванием свежей зелени и парной телятины вчерашние горожане, оккупировавшие села вокруг городов, не сильно озабочены. А если и выращивают, то сугубо для себя. Выходом выживальщикам виделось занятие какого-нибудь хорошего, желательно бесхозного или слабозащищенного, потенциально перспективного ПГТ рядом с городом, с хорошей местностью и с возможностью подселения туда на правах опекаемых и защищаемых сельских жителей, которые будут возиться в земле, и еще много всяких условий. И, как ни странно, они нашли с десяток таких пунктов. Но нашим показался пусть и не самым подходящим, но самым беззащитным. Были и другие пункты, но все сводилось к проблеме мести. Мало занять пункт, надо его еще и удержать. А если обиженные будут мстить? В нашем же случае, если весь сиротариум уходил к Кравчему, то он был бы сам заинтересован в том, чтобы никто не мстил. Зачем ему себя и свой центр подставлять? Тем более, что под его непосредственное начало попадет около сотни человек несемейной молодежи. И сейчас в 200 метрах от домов у дороги стояли 3 трейлера, куда выживальщики сложили все самое ценное, что они намародерили за несколько месяцев. И если их человек в очередные полчаса не выйдет на связь, то они просто сядут и уедут, уходя из-под нашего возможного удара. А потом, с расстояния в пару километров, через день, недельку или месяц, по дому заработает КПВТ – мстя за своего заложника и обманутые надежды. А в целом это были обычные люди, семейные и холостые, женщины и мужчины. И все они просто хотели своего места под солнцем. Впрочем, нервозная обстановка, бывшая поначалу, разряжается, когда их человек, Геннадий Равильевич, сообщает о том, что первая группа эвакуируемых, самых маленьких, уже покинула территорию дома. Эта весть облетает всех почти мгновенно. Шампанское они, конечно, не открывают, но ощущение «у нас получилось» в воздухе явно стало витать. Несколько меняется отношение и к нам. По крайней мере, нам уже не дают понять, что мы заложники, а делают упор на слове «гости». И как гостья, я намекаю, что неплохо бы перекусить, ведь свинки молочные и до вечера без мамки не доживут. А мариновать их недолго, максимум полчаса, Тем более, что я уже готовила и могу показать. Бортник все время рядом, изображает влюбленного козлика, только и мечтающего о случке. А Женя, как и положено тихому и дисциплинированному психу, сидит с краю полянки, стараясь не светить и не пахнуть. Разводка была тупая и примитивная. Шашлык из молочных поросят, свежие овощи, зелень и картошка. Но для людей, чей рацион последний месяц составляли в основном крупы, консервация и тушенка, и чье настроение было на подъеме, этого было более чем достаточно. Наверное, машина с самыми маленькими была на полпути к Кравчему, когда на полянке между четырьмя домами раздался предсмертный визг первого зарезанного поросенка. А еще через 40 минут порционные куски свинины легли над углями. А уж как готовить, Тома меня научила. Пятница, 15:00. Необратимость – это очень страшное слово. Мы сидим за столом. Слева Игорь, справа Ольховский. Пора начинать действовать. А я, дура, смотрю на этот стол. Мангал радостных людей. Совсем не извергов и не сволочей, а просто людей. И как молитву вспоминаю про себя старое-престарое стихотворение мертвого поэта. Есть в неудачном наступлении тот страшный час, когда оно уже остановилось, но войска приведены в движение, еще не отменен приказ, и он с угрюмым постоянством в непроходимое пространство, как маятник, толкает нас. Мое-то наступление, наоборот, идет вполне успешно, но, боже мой, как же хочется, чтобы его вообще не было. Тетки, это сестры или жены этих мужиков, подают поросей. Но компашка вокруг нас в целом таки мужская. Как я понимаю, за эти 4 месяца тут установился жесткий патриархат, а женщин за общий стол, когда сидят мужчины, не приглашают. А я сейчас не женщина, а представитель капитулирующей страны. Причем капитулянт на почетных условиях. И вот сидят два капитулянта. Два сучившихся, издавших своих, руководителя. И жрут шашлык. И глушат на двоих бутылочку коньяка. Не простого коньяка. А внимательно читаю название. Реми Мартин Коньяк Блэк Пёрл Луиз VIII. Если верить Игорю, то его стоимость в ценах Старого Мира была $100 000 США за одну бутылку, и что во вкусе этого чуда порядка 1200 вкусов, от 40 до 100 летних коньяков, смешанных вместе. Может быть, может быть. Вкус действительно неплох. Поначалу на нас с коньяком смотрят искоса. Впрочем, Игорь уже скоро толкает короткий тост на тему «Что это за хрень?», сколько она стоила и чем знаменита, и предлагает дегустировать. Первым решается худой мужик. Кажется, его зовут тут Дэном, а за ним еще несколько человек. Пузырь темного стекла быстро пустеет. А потом наступает мой выход. Очередной тост и мой капризный и чуть плаксивый тон с требованием еще этого нектара. Знаю, чего требовать. Бутылка ведь уже пустая. «Катя, давай я тебе из своего стакана налью», – возражает Бортник. «Сам пей из своего стакана. Я тост хочу сказать. Не жлобись, открывай новую». «Это же последнее. Вообще, наверное, последнее». «Так и ты у меня тоже любовь последняя. Я про тебя говорить буду. Открывай». Бортник нагибается к саквояжу за последней бутылкой, а легкая семейная разборка начинает привлекать внимание. Всегда интересно понаблюдать за ссорящимися парами. Наконец Бортник открывает бутылку и наливает мне полрюмки. Пальцем провожу по срезу рюмки, намек, чтобы лил полную. Затем, поднимая стопку, обращаюсь к нему. «Игорек, это точно последняя бутылка такого?» А взглядом киваю на пузатый черный пузырь стекла. Дождавшись его положительного ответа, продолжаю. «Тогда обнови бокалы. Счастья всем, и пусть никто не уйдет обиженным. Тост!» Он льет всем, кто протянул свои рюмки. Льет и себе, когда кто заметил, что он сочкует. «Дурак, мог бы отшутиться!» а теперь мой выход, и начинаю говорить трогательные банальности. О том, что произошло, о том, как встретила Игоря, о том, как мы решили быть вместе, и, заканчивая тост, предлагаю выпить за самого лучшего человека на свете, которого очень сильно люблю и ни на кого не променяю, и за любовь. Когда дама пьет за любовь, принято пить стоя и до дна. Так все и поступают. Даром, что дама после тоста слезу от умиления опустила, а потом начинает реветь, как белуга. Зрелище не очень приятное, но вполне объяснимое. Увлюбленные бабенки от алкоголя, чувств и стресса начало сносить крышу. Ей бы болезной успокоиться, да в порядок себя привести. Извиняюсь за столь бурное проявление чувств. Встаю из-за стола, левой рукой беру сумочку, а правой за руку Игоря. И прошу проводить меня в... Может кто-нибудь показать, где тут ванная комната? По реакции Ольховского понимаю, что упредила его распоряжение о навязчивом сервисе. Встают двое. Один толстый мужик лет 40, а второй совсем еще мальчик. Они нам покажут, а потом мы им... Пятница, 15:30. Ванная. Я и Игорь. Еще пара минут на то, чтобы попытаться успеть промыть желудок, выпив как можно больше воды, а потом склониться над унитазом, засунув два пальца в горло. Еще раз. Еще. Процедура повторяется раза три. Бортник решает, что пока все, хватит. Надо вводить антидот. Ввожу Игорю раствор атропина и адреналина. Клофелина во второй бутылке коньяка было предостаточно для глубокого сна, а может и для смерти, да и выпила я его больше всех. Атропина мало, ведь он должен был колоться только мне. По плану и Бортник не должен был пить из второй бутылки, а теперь ведь его ход. И его ход должен быть трезвым, быстрым и жестким. Но теперь вещь необходимая, но неприятная. Этого мы почему-то не репетировали, но что делать, я знаю хорошо. Со своей одной рукой Игорь не смог бы быстро осуществить задуманное, и я ему помогаю. Расстегиваю и стягиваю брюки, трусы, а он нагибается. «Как там? Дерни за веревочку, дитя мое, двери откроются». Нас обыскивали на дороге, но внутриполосного досмотра, слава богу, на обочине не устраивали. Начинаю аккуратно тянуть за шнурок, и через секунду мне в руки, испачканная в крови, лубрикантах и кале, выпадает торпеда, небольшого размера эластичный фалоимитатор. Эту очередность действий я, хотя и не репетировала, но продумывала раз 20. Первое. Быстро вымыть. Затем насухо вытереть торпеду. Второе. Поднять стельку туфли Бортника или свою, без разницы, и достать бритвенное лезвие. Третье. Сухими руками вскрыть торпеду и вынуть из нее болисонг Бортника, нож-бабочку. Четвертое. Быстро одеть своего торпедоносца. Чувствую приближающиеся, но пока еще слабые симптомы отравления клофелином. Как доктор и предупреждал, сонливость... Сухость во рту и легкое головокружение. Ладно, свою соло я уже отыграла. Если все пойдет правильно, Игорь откачает. А если нет, так лучше и не откачивать. Но я-то слабая баба и выпила из бутылки больше всех, а у тех это должно настать с оттяжкой. Минут на 5-6 позже. И не так резко. Так что еще несколько минут у нас еще есть. Пятница, 15:40. Пора. За дверью ванной комнаты находится качок. Ему лет 40, и он весит под сотню килограмм, если не больше. Ильей, кажется, его зовут. И надо его убить сразу, и так, чтоб он не успел закричать. Внизу еще один, но с этим, возможно, будет проще. Ему лет 16, максимум 20, почти мальчишка. Ложусь на пол ванной, прикрываю глаза. Ноги трагически подломлены. Слышу, как Бортник тихо просит подойти бугая. «Мужик, с дамой плохо. Помоги вытащить!» Сквозь полуприкрытые веки вижу, как он входит в ванну, наклоняется, смотрит. А я сквозь полуприкрытые веки смотрю на силуэт у него за спиной. Пора. Резко открываю глаза и хватаю бугая за уши. Рука Игоря, выскакивая откуда-то сзади, кажется, что только гладит блесонком горло Илюши, как перышком. Но его кровь упругим горячим фонтаном сразу бьет мне прямо в лицо. А сам он, хотя и не может уже кричать и быстро слабеет, но еще пытается вырваться. Поздно. За 3 секунды во время тренировок Бортник наносил 7 ударов ножом по размороженной свиной туше. А блесонг не настолько короток, чтобы не достать до сердца жирного. Наконец он падает на меня, продолжая булькать кровью из своей улыбки под подбородком. Когда же я выбираюсь из-под его туши, то вижу только сжимающиеся кулаки да мелко дергающиеся ноги в смертельной агонии. Оружия в карманах убитого нет. Пятница, 15:43. Молодой парень, стоящий на крыльце, был, кажется, племянником одного из отцов-основателей. Бортник настоятельно советует жестами мне спрятаться и не маячить. Поэтому наблюдаю за происходящим осторожно, со 2-го этажа. Оттуда скорее вижу, чем слышу их непродолжительный диалог. «Парень, тут дело такое деликатное. Можешь помочь?» «Да ради бога. У меня шнурок развязался. Я с одной своей рукой, инвалид. Можешь помочь?» Его смерть была практически мгновенной и настигла его в виде удара блесонгом в левый глаз, когда он, преклонив колено, по доброте душевной завязывал узел бантиком на ноге однорукого и безоружного инвалида. Наверное, именно так сразу и попадают в рай. Лезвие его убийцы, пробив глазное яблоко через глазницу черепа, вошло глубоко в мозг и там провернулось. Как звали мальчишку, я не знала, и это было уже не важно. Важным было другое. У него на поясе оказалась кобура с АПС. Пятница, 15:45. Ударом в глаз Бортник добивает жирного. В ванной уже невозможно дышать. У покойника расслабились все сфинктеры. Терплю. Делаю еще одно промывание желудка. А Игорь тем временем приносит из соседней комнаты какую-то банку с непонятным кофе. Растворяю его в банке воды. Пью. Спать мне сейчас нельзя. Ну совсем никак. Бортник с пистолетом уходит на 1-й этаж. Перекрыть баллон с газом на кухне. На всякий случай. Ну а я топаю за ним. Там, за закрытой дверью, он находит 2 теток, которых почему-то мы не видели среди присутствующих. Вид мужика с пистолетом в комментариях не нуждается, и они не кричат. Старшая, мать, по-видимому, хочет помочь Бортнику сделать правильный выбор. «Внизу есть подвал, мы спустимся, а вы закроете нас. Только не убивайте, пожалуйста, прошу вас!» Говорит она быстро и шепотом. 2 цветастых мячика, каждый под 100 килограмм, катится по приставной лестнице вниз. А сверху за ними щелкает защелка. А нам остается только наблюдать за событиями оттуда и ждать нападения. У меня его нож. Если дело пойдет совсем плохо, то маленький укол в яремную вену решит все проблемы, а больше я сделать уже ничего и не смогу. Пятница, 15:52. С улицы слышны крики. Аккуратно выглядываю из-за шторы со 2-го этажа. Кажется, началось. Когда было решено использовать клофелин, то это было обусловлено несколькими вещами. Его было легко достать, он не чувствовался в коньяке, а его использование давало некоторый шанс исполнителю. Ну, по крайней мере, больше, чем цианид или мышьяк. Коньяк пили отнюдь не все. За столом сидело около 15 человек, не считая нас и тех 2, что сейчас лежат в доме. А дегустировать соблаговолили человек 8-9. Много это или мало? Для того, чтобы убить насмерть сразу и всех, катастрофически мало. Но вот для того, чтобы через 10-15 минут после поднятой чарки у выпивших начали закрываться глаза, более чем достаточно. Смех над уснувшими, затем недоумение, затем беспокойство, А как финиш ситуации – паника. Все это происходит буквально за минуту. А дальше счет идет на секунды. Вон кто-то с криком «Где эта сука?» буквально летит от мангала в сторону нашего дома. У него в руке револьвер. Еще несколько человек, в основном женщины, бегут в сторону обеденного стола, где уже начали лупить по щекам уснувших, а у некоторых пытаются вызвать рвоту. Да, бегут в основном женщины, но есть и двое мужчин. Один движется от трейлеров, второй – от крайнего дома. Во втором я узнаю Женю. В это время раздаются выстрелы. Хотя АПС намного тише Макарова, но все равно его сухой треск заставляет почти всех собравшихся на поляне на мгновение умолкнуть и замереть, повернувшись в сторону нашего убежища. Почти всех, кроме Жени. Преодолев половину расстояния, он останавливается, левой рукой приподнимает полуброника, рвет оттуда пуговицу, за которой выпадает короткий шнур, и чиркает зажигалкой. Видно, что она дает пламя не с первой попытки, а затем он уже не бегом, а быстрым шагом, чтобы не сбить пламя, движется в сторону круглого стола. Пятница, 15:53. Состав С4 широко известен своей мощностью и пластичностью, а самым надежным способом вызвать взрыв является применение капсуля-детонатора. Убежать же от взрыва невозможно. Для стороннего наблюдателя взрыв происходит почти мгновенно. Все хорошо, а потом, через секунду, все разрушено. 1 килограмма С4 хватает, чтобы взорвать грузовик. А на Жене было более 3 килограммов пластида. Время, когда ему действовать, должен был определить он сам. Так мы с ним решили заранее. Вижу в его руках зажигалку и сразу все понимаю. Прыжок от окна к лестнице, вниз, еще низ, кричу. «Игорь, падай!» А потом лежу на нем сверху. А он такой легкий и щуплый, а у самой глаза закрыты, а уши руками, а рот открыт, так как учил наш минный Заратустра Семен Маркович. Несколько секунд спустя что-то горячее бьет меня в бок, приподнимая в воздухе. Эпицентр взрыва находится метрах в 100 от нас, но дом был построен не из фанеры, а из кирпича. И именно поэтому он не обрушивается, хотя теряет все окна и часть шиферной крыши. Пятница, 15:55. Глаза убитого смотрят на меня. То, что человек мертв, видно сразу. Его глаза пусты, и в них нет жизни. Сначала я грешным делом думаю на Игоря, но потом меня отпускает. У моего чекиста волосы черные, а этот рыжий. Наконец пыль оседает, и до меня начинает доходить, что если Игорь и жив, то он подо мной. И точно жив, вон он как пытается столкнуть с себя одну контуженную дуру. А это, наверное, это тот, что побежал вести подлых отравителей на суд общества или сразу порешить. В револьвере убитого оказывается 4 патрона. Меньше, чем нужно для боя, и больше, чем нужно для суицида. Но и это неплохо. Когда он вламывался в дом, Игорь поступил просто и незамысловато. Встал в углу открывающейся двери, а потом просто выстрелил ему в затылок. Поднимаюсь. Пыль душит, но сквозь нее пробивается свет и становится виднее. «Хочу выматериться!» Но мягкая рука бортника закрывает мне рот. Молчу. Пятница, 16:00. Тетки, запертые в подвале, тоже молчат. И то ладушки. Зато орать начинают снаружи. Один дом сложился от ударной волны. 2 остальных, не считая нашего, устояли. Много трупов, но есть и живые, которые контужены, у многих сломаны конечности. Ждем еще 2 минуты, и умершие начинают обращаться. Они еще тупы и неповоротливы, но их потенциальная пища сейчас контужена или обездвижена. На улице начинают кричать. Дико и истошно. За минуту криков прибавляется, орут уже несколько человек. Хочу бежать туда, добить тех, кто еще может оказать сопротивление. но Игорь делает знак губами. «Тссс». Еще минута, и я его понимаю. Покойный Ольховский не был идиотом. Сюда идет дорога, так или иначе. А на дороге принято выставлять секрет. Много там находиться не может. Скорее всего, больше, чем один, но меньше четырех. Так оно и оказывается. Машина с открытым верхом появляется минуты через 3-4 со стороны дороги. Три человека, двое мужчин и девушка лет 15-16, практически еще ребенок. Оружие есть у всех. Если бы они знали точно, что тут произошло, то полумертвый от клофелина тетке и однорукому инвалиду пришлось бы кисло. Но с их колокольни видно лишь то, что произошел мощный взрыв. Что большая часть людей, и их людей, мертва. А меньшие находятся в жутком бедственном положении и не в состоянии оказать какое-то сопротивление. И что их людям нужна помощь тут и сейчас. Если бы это были чужие друг другу люди, они бы, скорее всего, постарались просчитать ситуацию и разобраться, что тут произошло. Возможно, что кто-то из немногих уцелевших успел бы и смог бы дать им понять, откуда исходит главная для них опасность. Наверное, все было списано на взрыв газового баллона. А может, они и не строили никаких предположений, а просто рванули назад, когда услышали взрыв. А зрелище, когда твой отец или брат с перебитым позвоночником, контуженный или просто в крови, уже укушенный, пытается отползти от бредущего к нему обратившегося, это зрелище может снести башку кому угодно. Машина рванула в самый центр того, что недавно было двором, а потом загрохотали выстрелы. Не выходя из машины, встав в полный рост, двое из трех начали отстреливать бредущих к ним обратившихся. Чтобы добить всех, кто умер и успел вернуться, троице в машине понадобилось меньше минуты. А потом из развалин полуразрушенного второго этажа на спусковой крючок пистолета нажал бортник. Для того, чтобы расстрелять полный магазин в 20 патронов из АПС, поставленного на автоматический режим стрельбы, достаточно 2 секунд. Этого времени Игорю хватило вполне. Пятница, 16:10. Всего их было 6 человек. Раненый в живот мужик из дальнего дома. Две раненые молодые женщины из дома, что поближе. Две наши бабы, и шкет лет 14. Да еще ребенок года полтора, не более. Но его не в счет. В принципе, их биомассы и сейчас хватало, чтобы задавить нас. Но сказывается их шок и наглость бортника. Пленных можно было понять. Только что они были хозяевами положения, которые крепко взяли за яйца глупую тетку с ее сиротариумом. И вдруг массовое отравление. Затем взрыв. И как вишенка на вершине пирожного, безоружные заложники вдруг оказываются вооруженными и расстреливают последних их бойцов и копошащуюся внизу биомассу, которая только что была парой десятков крепких вооруженных мужчин и женщин. Если бы они знали, что их 6 человек, что они со всех сторон окружают дом, а внутри умирающая от яда баба, которая пихает в пустой желудок ложки кофе, да однорукий инвалид с 4 патронами в револьвере, они бы нас просто зачморили. Но, как там сказано, слова, сказанные перед «но», можно игнорировать. Тихий и уравновешенный бортник, хороший мальчик-отличник уже покойной еврейской мамы, человек самообладания, человек-штирлиц после первого в своего жизни убийства, начинает ловить кураж, подобно человеку, который уже сорвал куш в казино, ставя по 2 раза на зеро, но идет ва-банк и снова играет. Азартно, но дьявольски жестоко и расчетливо. Когда однорукий мужик без оружия выходит на балкон и кричит, что все кончено, валите сами в свой центр спасения Кравчему, ему никто не отвечает. Но он и не ждет ответа, а продолжает говорить коротко и отрывисто, делая паузы, чтобы дошло до всех. Спрятавшиеся слышат, что у нас еще 8 зарядов, о каких зарядах, пусть их фантазия сама додумает. Что надо сдаваться, и что самое важное – сдаваться будут без последнего, то есть последний сдавшийся, будет расстрелян. Ожидание тянется добрых полторы минуты, а потом из соседнего дома начинает раздаваться плач младенца. Поняв, что ее позиция открыта, мать ребенка решает сделать отчаянный шаг и семенит на поляну. Ложась, как и было сказано, плашмя лицом в землю. За нею тянутся и остальные. Последнего, грузного мужика, серьезно раненого осколком щепки в живот, наверное, от стола, Игорь, вопреки обещанию, не добивает. Правда, перед этим кричит, что если есть еще кто-то, то лежащие на земле будут убиты. На что получает весьма горячее заверение, что все, кто жив, лежат тут. Игорь спускается к ним. Они лежали в рядок, ожидая чего угодно. Гуманистом Игорь не является, но и бессмысленным убийцей его трудно было назвать. Он просто ищет нужных людей. Процесс потрошения пленных из моего внимания ускользает. Я начинаю плыть. Пятница, 17:30. Прихожу в себя из-за того, что Игорь льет мне на голову воду. Прийти в себя-то прихожу, но все происходящее вокруг какое-то смазанное, что ли. Впрочем, от меня многого уже и не требуется. Всего лишь выщелкивать патроны из магазинов к ПМ, которые Игорь нашел у убитых дозорных, и набивать ими магазин КПС. А сам бортник сейчас отводит каждого пленного в сторону и в течение 10-15 минут задает вопросы. Пленных немного. Мужик, раненый щепкой в бок. Две женщины. Одна из них с полугодовалым ребенком. Парень лет 14-16, да наши цветные колобки. Уже через полчаса он фиксирует то, что нужно. Наше реальное местоположение. И находит нужных нам пленных. Ими оказываются те самые два наших цветных колобка из кухни. Марина Геннадьевна и Эвелина Саркисовна, которые были дочерью и женой нашего заложника. Они-то и были нам нужны. И причем обе. По отдельности их ценность была близка к нулю, равно как и ценность Геннадия Равильевича, который сейчас безуспешно пытается выйти на связь. А потом раздается выстрел. Шкета звали Ваней, ему было 15 лет. Как потом рассказала Марина, мать и младший брат парня обернулись в первый же день беды. Но отец успел вытащить старшего сына из окон третьего этажа, когда мама с братиком пытались его скушать. А сейчас его отец лежал среди обломков стола. То, что у него есть нож, Игорь понял, как он потом говорил, практически сразу. Но даже если бы ножа не было, я думаю, приговор Ване был бы тот же. Но у него был нож, и за это Игорь ему был благодарен». Разумный человек всегда ценит умеренно грязную совесть и наличие нужных оправданий перед самим собой. Ведь крайне трудно заснуть, когда снится парнишка, хватающий тебя за штанину и шипящий от ужаса. «Дядька, не убивай!» Игорь поворачивается к пареньку всего на секунду, и ему этого хватает, чтобы вытащить свою игрушку и сделать шаг к убийце. А затем бортник стреляет. Смерть парня наступает мгновенно. Поднимаю голову на выстрел и успеваю увидеть смерть мальчика. Он падает, как подрубленный. Бортник боком подходит ко мне и протягивает пустой АПС. Сам он держит в руке наган с оставшимися тремя патронами. Один магазин КПС у меня и полностью снаряжен, а на второй уже нет ни сил, ни патронов. Слышу его слова «Вставь и отдыхай». И несколько мгновений спустя я действительно вырубаюсь на несколько секунд или минут, точно уже не помню. Когда сюда приедет Кравчий, никто не должен говорить ему, кто именно тут был. Нет, не так. Кто тут был, Кравчий и так скоро догадается. Но одно дело догадываться, что тут погибли его бывшие коллеги и, возможно, и бывшие друзья – мало ли людей носят фамилии Ольховский, Гургенов, Ващенко. А совсем другое дело – знать. Но тогда зачем ему показывать то, в чем он сам не захотел бы окончательно убеждаться? Когда-то я читала критику Шекспира. Там было очень здорово отмечено, что Отелло, по всей видимости, и не хотел, собственно, душить Дездемону, но общественное мнение его бы просто не поняло. Кравчему надо было всего лишь помочь не увидеть то, что сейчас лежало, и сделать еще кое-что. ВПС снова 20 патронов, а сам пистолет снят с предохранителя. Игоря я не осуждала, а даже наоборот, поддерживала и сама подталкивала к тому, что он собирался сделать. Мысль о том, что нельзя быть чуть-чуть беременным, принадлежала именно мне. А вот Игорь и покойник тяготели к ущербному гуманизму. Впрочем, мой аргумент о том, что через 1-2 года, если не раньше, мы рискуем заполучить неуловимых мстителей, их тогда охладил. Там, в 50 метрах, лежали почти 20 трупов. Мужчин и женщин. В основном мужчин. И они все кем-то им приходились, большинство выживших. Мужьями, отцами или братьями. Нельзя быть чуть-чуть беременной. Но можно быть чуть-чуть милосердной. И это будет той ошибкой, что хуже самого преступления. Слышу голос Игоря. «Ты и ты поедете с нами». Это он говорит нашим колобкам. «А вы трое». Это уже он говорит остальным. «Берите пацана и тащите его в ту сторону. Собираете всех жмуров до кучи и валите в центр спасения Кравчему. Или куда хотите. Грузовики с содержимым мы оставляем себе. Геленд ваш». Унести тело длинного не по годам подростка для девушки и раненого проблемно. Поэтому бортник движением пистолета с нее на труп молча приказывает женщине с ноющим ребенком помочь нести тело. Раненый в бок и вторая девушка еще пытаются сами оттащить труп, когда мать с ребенком передают свою ношу Эвелине. О том, что сейчас будет, из всех пленных, кажется, догадывается только это. Она гладит ноющего мальчугана по голове. Я слышу, как она тихо произносит «Успокойся, Колечка!», а потом разворачивается, делает с десяток шагов по направлению к своим и оседает. Три выстрела из АПС бортника сливаются в трескучий протяжный шум. Марина начинает что-то истерично то ли орать, то ли шипеть, но ее мать, Эвелина, оказывается куда как умнее. Она молча начинает качать ребенка, который от звуков выстрелов почему-то замолкает, а потом разворачивается к дочери и что-то спокойно произносит на своем языке. Игорь с пистолетом подходит к нам. «Эвелина Саркисовна, вы можете объяснить своей дочери, почему я вас не убью? Вы, как я понял, уже все поняли?» Та молчит, а потом говорит абсолютно спокойно. «Потому что между нами нет крови. Среди убитых нет моих родственников, только знакомые. Это я уже своей дочери сказала». Делает паузу. Попыталась сказать. «Мы должны кое-что сделать, и сразу уедем. Но есть одно «но». «Какое?» «Катя умирает. Кивает на меня. И ей нужна помощь. Чем раньше мы уедем, тем раньше она ее получит. И тем меньше риск, что она умрет». «Поняла». «А если она умрет, я буду очень огорчен. И посчитаю, что вы недостаточно быстро мне помогали». «Не пугайте меня. Я за сегодня уже достаточно насмотрелась. Делать-то что?» Распоряжения Игоря простые и незатейливые. В одном из домов находят седативные препараты. Эвелина мешает их в бутылку, а затем пытается напоить мальчика. Тот делает несколько глотков, хоть тетка и незнакомая, но пить-то хочется. Вот он и пьет. Потом наступает очередь Марины. Младенца и Марину Игорь запирает в кабину Гелента и фиксирует снаружи двери. А Эвелина начинает работать. Когда Ольховский и Ко заняли этот поселок, людей тут было очень и очень мало. Поэтому вопрос с обороной решили просто и незамысловато. Оставили себе 4 дома, а остальные снесли взрывами, посчитав, что они закрывают обзор. Именно на руинах разрушенных дачных домиков Игорь с Эвелиной за 10-15 минут находят то, что нужно. Кирпичи, 2 швеллера из 10 небольших металлических труб, уголков и прутьев. За полчаса они приносят все на поляну. А я снова плыву. Пятница, 19:00. Прихожу в себя от дикой боли в руке. Бортник, сволочь, решил в чувство привести зажигалкой. Молодца. Спать мне нельзя. Открываю глаза и вижу сооружение. От шока на несколько минут даже пропадает желание спать. Да, у Игоря точно, что очень больная, но очень богатая фантазия. Посреди лужайки теперь возвышается именно что сооружение. От слова «соорудить». 4 стопки кирпичей поддерживают на высоте 40-50 сантиметров 2 полуметровых швеллера. На швеллерах поперек они с Эвелиной положили трубы и прутья. Снизу дрова, доски. А вот сверху... А сверху аккуратная пирамидка из мертвецов. Нижний слой – 7 человек. Между ними небольшие чурки дров. А затем сверху еще человек 6. И так до самого верха почти 2 десятка трупов. Но не это было самое жуткое в этой конструкции. Очень трудно складировать 2 десятка человек на площади 1,5 на 1,5 метра, пусть даже в стопку, штабелем. Игорь нашел простое и до безумия гениальное решение. Найденные швеллера и трубы были слишком короткие, и тела не влезают. А хрен с ними. Пусть торчат ноги, а все остальное будет в зоне огня. А если положить мертвых друг к другу с вытянутыми вверх руками, которые, как и ноги, будут торчать из массы тел, то их еще больше сможет набиться в одном слое. Гигантская мертвая многоножка с десятком щупалец, которые еще недавно были руками и ногами живых людей, торчала во дворе дома. А наверху всего этого цветной колобок Эвелина, переставляя лестницу, с разных сторон поливала этот сюрреалистичный погребальный костер из канистры с бензином. Внизу погребального костра уже были накиданы доски, дрова, обломки стола, бутылочки с растопкой для шашлыка. А еще большая куча топлива лежала рядом, ожидая своей очереди. Затем бортник бросает спичку, и пламя костра с ревом начинает рваться вверх. Острый запах горящей человеческой плоти бьет мне в нос. Меня выворачивает в очередной раз. А Игорь с Эвелиной продолжают заниматься погребением. Он подкидывает дрова в костер, а она машет на пламя широкой фанерной доской, нагнетая воздух для тяги. Это продолжается около часа, пока не становятся видны результаты нашей работы. А запас дров существенно иссякает. И тогда Игорь отводит Эвелину к дочери в Геленд, а сам начинает делать тяжелую, но необходимую работу. Пятница. Где-то после 20 часов. Что означает фраза «ушел в небытие»? Это означает умереть? Далеко не так. От человека остаются документы, вещи, друзья, дети, долги и много чего еще. По-настоящему отправить человека в небытие крайне сложно. И бортник сейчас занимался именно этим. Сначала он обошел 2 не сложившихся кирпичных дома и проверил на предмет спрятавшихся. Затем открыл Геленд и вывел оттуда Эвелину. Но буквально на 5-6 минут. Всего лишь для того, чтобы она облила из 3 маленьких канистр сложившиеся руины деревянного дома, а затем отвел назад. Горящие руины деревянного домика, огонь от костра и фара Гелента давали хорошую подсветку, хотя было еще довольно светло, и бортник продолжал проводить операцию «Небытие». Чтобы сжечь человеческое тело, нужно несколько сот килограмм сухих дров. Впрочем, при нагнетании кислорода процесс ускоряется, включая в реакцию горения еще и человеческий жир. Именно для этого он заставлял Эвелину в течение часа махать противнем. И именно для этого они за час до этого собирали между 4 домов поленья, куски досок, обломки дерева, ветки и все, что горит. В принципе, мы могли уже давно уехать, оставив трупы. Но в таком случае сюда бы уже через несколько часов приехал Кравчий и мог увидеть то, что видеть он не хотел бы и сам. И поэтому, кроме дерева, в огонь летит одежда, а после краткого осмотра и найденные документы, и вещи, и все остальное, что могло бы указать на личность покойных, или просто может гореть. Они должны были уйти в небытие еще один раз. Пятница. После 23:15. Костер еще пылает, но все, что можно было в него бросить, уже брошено. Худой однорукий человек затравленно мечется между трех домов, выискивая любые вещи, которые еще могут гореть. Или которые имеют отпечаток личности владельца, фотография, документ или просто какая-нибудь одежда. Все летит в огонь. Периодически он подбегает ко мне, суя в руки полулитровку минералки или заставляя переживать еще полложечки Якобса. А сам продолжает метаться по двору, заметая следы нашей победы. Легко быть героем в глазах женщины, горцуя на белом коне или совершая героический поступок. А для меня в этот день героем дня становится худой однорукий убийца, которому последние несколько часов было адски больно делать каждый новый шаг. Открылось кровотечение из-за ношения торпеды. Человек, сумевший за 3 часа отправить в небытие более 20 человек разного пола и возраста, их вещи и документы. Пятница. После 23:40 Игорь решает отдохнуть. Все, что можно было бросить, уже брошено в огонь или лежит рядом, ожидая очереди. Зато наступает очередь отдохнувшей Эвелины снова около часа махать фанерой, нагнетая воздух в костер или подбрасывая топливо. Суббота. 2 часа. Огня уже нет, но есть угли. И нам пора отходить. В 200 метрах от дома стоят 3 трейлера. Что в каждом из них, Эвелина не знает, поэтому выбираем наугад один из них, а Гелент тросом пристегиваем к нему сзади. А 2 остальных? Скорее всего, нам они не достанутся. Кравчий начнет выламывать нам руки, и они будут откупом, разменной монетой, но никак не нашим призом. Ну и хрен с ними. Мы отъезжаем на 200 метров, когда Игорь останавливается и выпрыгивает из кабины. Неторопливо идет в сторону бывшего жилища людей, так, словно экономит силы. А возвращается назад через 3 минуты и бегом, и сразу врубает по газам. Со слов бортника, как он потом рассказывал, он сразу отметил, готовили еду выживальщики на газу. Причем, понятное дело, газ шел не по трубам, а был в баллонах. Поэтому, вернувшись назад, он сначала вытащил небольшой баллон и оставил его возле затухающего погребального костра, а затем открыл баллоны с газом во всех 3 уцелевших домах. У него было мало времени. Он рисковал, отмеряя на глаз, но ему повезло. Баллон с газом возле погребального костра, который он чуть приоткрыл, уже убегая к машине, детонировал первым, но не сразу, вызывая детонацию других баллонов. Вакуумная бомба – вещь жуткая, а баллоны с газом и безветренная погода создали ее вполне вменяемое подобие. Суббота. 2:55. Смерть. Кто-то бьет меня по лицу. Открывать глаза или нет? Наверное, стоит. Открываю. Вижу глаза Игоря, а в них испуг. Его взгляд скошен на почти пустую емкость Миргородской. Я вдруг вспоминаю, что малыша и Марину Игорь притормозил седативным коктейлем, намешанным в Миргородскую. А мне все время совал морщинскую. Все время. А потом или я, или он сделали ошибку, прихватив в спешке в кабину грузовика эту початую бутылку воды. Наверное, мы поняли это практически одновременно. Ведь именно в тот момент, когда я высовывалась в окно, бортник резко прибавил скорость в попытке успеть дотянуть до дома и доктора с Машей. Он очень старался. Мы доехали меньше, чем за час. Но все равно не успел. Мое сердце пошло в разнос в тот момент, когда фары грузовика уже осветили дом.